«Вот сучка!» — почему-то пробормотал сквозь зубы глава местной администрации, но тоже заулыбался и присоединился к аплодисментам. На обратном пути Люси вновь остановилась возле входа в краеведческий музей. Оттуда вышел маленький седой старичок, назвался заведующим музеем и пригласил госпожу внутрь. «У нас есть уникальные экспонаты, просто уникальные», — заверил он. «Какие?» — спросила Люси. И хотя глава администрации делал старикану явно запрещающие знаки, тот объяснил: «Полный набор для пыток. Ручные, ножные и совмещенные кандалы. Женские и даже детские. Щипцы для вырывания ногтей. Установки для электрошока. А карцер-отстойник? Мы перенесли его нетронутым из лагеря 3/16. Жаль только, что большинство экспонатов находятся в запасниках. У нас не хватает выставочных площадей, а этого не должно быть. Нет, не должно. Эта экспозиция должна быть открыта для всех. Заходите, мадам, поверьте. Такого вы не увидите нигде в мире». Люси вынула из рукава шубейки руку с кольцами и вновь требовательно шевельнула пальцами. И снова лишь Генрих сразу понял ее жест. Он извлек из кармана чековую книжку и золотое стело. 50! — бросила через плечо Люси. Она небрежно подписала чек и протянула его старикану. 50 000 долларов! Это немного, но на первое время вам хватит. Расширьте экспозицию, со временем мы превратим ваш музей в одну из главных достопримечательностей города». И она двинулась своей царственной походкой дальше, даже не оглянувшись на ошалевшего старика. «Кстати, — неожиданно обратилась она к мэру, — в городе есть детский дом?» «Да, мадам». «Не спрашиваю, в каком он состоянии. Нет, не спрашиваю». 100 000! — кивнула она Генриху. Но, подписав чек, она лишь показала его мэру и тут же вернула Генриху. «Позаботьтесь, чтобы все было потрачено по назначению, все до единого цента». «Не сучка. Нет», — снова пробормотал мэр. «Настоящая сука!» И тут же рассыпался в благодарностях и в самых изысканных выражениях пригласил мадам Жермен на ужин, который город намерен дать в ее честь. Люси немного подумала и милостиво кивнула в знак согласия. Мы, конечно, про себя похихикивали, но свои роли исполняли с полной серьезностью. Боцман, артист и муха, одетые в приличные костюмы и длинные серые плащи, отсекали от нашей патронессы местную пьянь, довольно, нужно признаться, застенчивую, и преграждали путь лицам кавказской национальности, ошалевшим от бюста, копны белокурых волос и манер Люси Жермен и пытавшихся прорваться к ней с пудовыми букетами красных и белых роз и пригласить в ресторан немножечко покушать и немножечко потанцевать. Почему нет, да? Их не останавливало даже то, что среди сопровождающих Люси лиц были начальник местной милиции, пожилой капитан в форме, начальник местного ФСБ в штатском и еще пара скромных молодых людей явно из ФСБ. Да разве может что-нибудь остановить настоящего джигита? Такая женщина, вах, вах! Я с Дуком держался в сторонке, на вторых ролях, как это и положено экспертам по оборудованию. Но лучше всего, пожалуй, свою роль исполнял Генрих. Никакой не нувориш, никакой не спортсмен, обычный опытный бухгалтер или администратор при богатой бизнес-вумен. Скромно, но без перебора одетый, собранный, немногословный, точный и краткий в ответах на вопросы, с которыми к нему обращались начальствующие лица, быстро сообразившие, что именно этот человек держит в своих руках нити всего дела. «Мы не готовы к детальному обсуждению. Мы даже еще не видели саму турбазу. Вернее, я видел ее раньше, но в каком состоянии находится она сейчас, не знаю». Таким чаще всего был его ответ. Среди публики, крутившейся вокруг Люси, я заметил еще двух крепких молодых людей, которые изображали из себя бизнесменов, приехавших сюда по каким-то торговым делам. В их распоряжении была синяя Нива и «Жигули-шестерка» цвета темный беж. Уже через день эти тачки так намозолили мне глаза, что на очередном сеансе связи, который проходил из специально переоборудованной аппаратной местного телецентра, я прямо спросил полковника Голубкова, кто эти люди. Если это наша наружка, то ее нужно немедленно убрать, пока на нее не обратил внимания Генрих.